Антология рассказов Антона Павловича Чехова на радио России. «Бабье царство». Читает Юлия Рудберг. Четвертая серия. Затем пошли в столовую пить кофе. Но едва сели за стол, как опрометью вбежала нижняя Маша и проговорила с ужасом: «Певчий!» и побежала назад. Послышались сморканья, низкий басовый кашель и шум шагов, похожий на то, как будто в переднюю, около зала, вводили подкованных лошадей. На полминуты все затихло. Певчие вскрикнули внезапно и так громко, что все вздрогнули. Пока они пели, приехал богоделинский батюшка, а с ним диакон и дьячок. Надевая епитрахиль, батюшка медленно рассказал, что ночью, когда звонили к утренне, шел снег, и было не холодно. А к утру мороз стал крепчать, бог с ним, и теперь должно быть градусов 20. «Многие, однако, утверждают, что зима для человека здоровее, чем лето», — сказал диакон. Но тотчас же придал своему лицу суровое выражение и запел вслед за священником: «Рождество Твое, Христе Боже наш!» Вскоре приехал батюшка из чернорабочей больницы с дьячком, потом сестры из общины, дети из приюта, и пение слышалось почти непрерывно. Пели, закусывали и уходили. Пришли с поздравлением служащие на заводе, человек 20. Тут были одни только старшие, механики, их помощники, модельщики, бухгалтер и прочее. Все благообразные, в новых черных сюртуках. Все это были молодцы, точно на подбор. Каждый знал себе цену, то есть знал, что, потеряя он сегодня место, завтра же его с удовольствием пригласят на другой завод. По-видимому, тетушку они любили, так как держали себя при ней свободно и даже курили. А бухгалтер, когда толпой подходили к закуске, взял ее за широкую талию. Развязаны они были отчасти от того, быть может, что Варварушка, имевшая при стариках большую власть и следившая за нравственностью служащих, теперь не имела в доме никакого значения. А быть может и от того, что многие из них еще помнили время, когда тетушка Татьяна Ивановна, которую братья держали в строгости, была одета простой бабой на манер Агафьюшки, и когда Анна Акимовна бегала по двору около корпусов, и все звали ее Анюткой. Служащие кушали, говорили и посматривали с недоумением на Анну Акимовну. Как она выросла, как похорошела. Но эта изящная, воспитанная гувернантками и учителями девушка была уже чужая для них, непонятная, и они невольно держались больше около тетушки, которая говорила им «ты», угощала их непрерывно и, чокаясь с ними, уже выпила две рюмки рябины. Анна Акимовна всегда боялась, чтобы не подумали про нее, что она гордая, выскочка или ворона в павлиньих перьях. И теперь, пока служащие толпились около закуски, она не выходила из столовой и вмешивалась в разговор. У своего вчерашнего знакомого Пименова она спросила: «Отчего у вас в комнате так много часов?» «Я в починку беру», — ответил он. «Занимаюсь это к между делом, по праздникам или когда не спится». «Значит, если у меня испортятся часы, то я могу отдать вам их в починку?» — спросила она Акимовна, смеясь. «Что ж, я с удовольствием», — сказал Пименов. И на лице его выразилось умиление, когда она, сама не зная зачем, отцепила от корсажа свои великолепные часики и подала ему. Он молча осмотрел их и возвратил. «Что ж, я с удовольствием», — повторил он. «Я уже не починяю карманных часов. У меня зрение слабое, и доктор запретил мне заниматься мелкой работой. Но для вас я могу сделать исключение». «Доктора врут», — сказал бухгалтер. Все засмеялись. «Ты не верим», — продолжал он, польщенный этим смехом. «В прошлом году в посту из барабана зуб выскочил и угораздил прямо в старика Калмыкова в голову. Так что мозг видать было. И доктор сказал, что помрет. Одначе до сих пор жив и работает. Только после этой штуки заикаться стал. Врут-то врут, доктора, да не очень, вздохнула тетушка. Петр Андреевич, покойничек, потерял глаза. Так же вот, как ты, день-деньской работал на заводе около горячей печки и ослеп. Глаза не любят жара. Ну да что толковать, встрепенулась она. Пойдем выпьем. С праздничком вас поздравляю, голубчики мои. Ни с кем не пью, а с вами выпью, грешница. Дай бог. Анне Акимовне казалось, что Пименов после вчерашнего презирает ее как филантропку, но очарован ею как женщиной. Она смотрела на него и находила, что он держится очень мило и одет прилично. Правда, у сюртука немного рукава короткие, и, кажется, талия высокая, и брюки не модные, не широкие. Но зато галстук повязан со вкусом, и небрежно, и не так ярко, как у других. И, по-видимому, он добродушный человек, так как покорно кушает все, что кладет ему на тарелку тетушка. Она вспомнила, какой он был вчера черный, и как ему хотелось спать. И это воспоминание почему-то растрогало ее. Когда служащие собрались уходить, Анна Акимовна подала Пименову руку и хотела сказать ему, чтобы он как-нибудь запросто пришел посидеть, но не сумела, как-то язык не послушался. И чтобы не подумали, что Пименов ей понравился, она и товарищам его подала руку. Затем пришли ученики той школы, где она была попечительницей. Все они были острижены и одеты в однообразные серые блузы. Учитель, высокий, еще безусый молодой человек с красными пятнами на лице, заметно волнуясь, выстроил учеников в ряды. Мальчики запели стройно, но резкими неприятными голосами. Директор завода Назарыч, лысый, остроглазый старовер, никогда не ладил с учителями, но этого, который теперь суетливо помахивал рукой, он презирал и ненавидел, сам не зная за что. Он обращался с ним высокомерно и грубо, задерживал жалование и вмешивался в преподавание. И чтобы окончательно выжить его, недели за две до праздника определил в школу сторожем дальнего родственника своей жены, пьяного мужика, который не слушался учителя и при учениках говорил ему дерзости. Анне Акимне все это было известно, но помочь она не могла, так как сама боялась Назарыча. Теперь ей хотелось, по крайней мере, обласкать учителя, сказать ему, что она им очень довольна, но когда после пения он стал сильно конфузиться и извиняться в чем-то, и когда тетушка, говоря ему «ты», фамильярно потащила его к столу, ей стало скучно и неловко, и она, приказав дать детям гостинцев, пошла к себе наверх. «В этих праздничных порядках, в сущности, много жестокого», — сказала она немного погодя, как бы про себя, глядя в окно на мальчиков, как они толпой шли от дома к воротам и на ходу, пожимаясь от холода, надевали свои шубы и пальто. «В праздники хочется отдыхать, сидеть дома с родными». А бедные мальчики, учитель, служащие обязаны почему-то идти по морозу, потом поздравлять, выражать свое почтение, конфузиться. Мишенька, стоявший тут же в зале у дверей и слышавший это, сказал: «Не от нас это пошло, не нами и кончится. Конечно, я не образованный человек, Анна Акимовна, но так понимаю, бедные должны всегда почитать богатых. Сказано: Бог шельму метит. В острогах, в ночлежных домах и в кабаках всегда только одни бедные, а порядочные люди, заметьте, всегда богатые. Про богатых сказано: бездна бездну призывает». «Вы, Миш, всегда выражаетесь как-то скучно и непонятно», сказала Анна Акимовна и пошла в другой конец зала. Был только 12-й час в начале. Тишина громадных комнат, нарушаемая только изредка пением, доносившимся из нижнего этажа, нагоняла зевоту. Бронза, альбомы и картины на стенах, изображавшие море с корабликами, луг с коровками и рейнские виды, были до такой степени не новы, что взгляд только скользил по ним и не замечал их. Праздничное настроение стало уже прискучать. Анна Акимовна по-прежнему чувствовала себя красивую, добрую и необыкновенную, но уже ей казалось, что это никому не нужно. Казалось ей, что и это дорогое платье она надела неизвестно для кого и для чего. И ее уже, как это бывало во все праздники, стали томить одиночество и неотвязная мысль, что ее красота, здоровье, богатство – один лишь обман, так как она лишняя на этом свете. Никому она не нужна, никто ее не любит. Она прошлась по всем комнатам, напевая и поглядывая в окна. Остановившись в зале, она не могла удержаться, чтобы не заговорить с Мишенькой. «Не знаю, Миша, что вы о себе думаете?» — сказала она и вздохнула. «Право, за это даже Бог накажет. Вы о чем-с? Вы знаете о чем. Извините, что я вмешиваюсь в ваши личные дела, но мне кажется, вы сами из упрямства портите себе жизнь. Согласитесь, вам теперь как раз самая пора жениться, а она девушка прекрасная, достойная. Лучше ее вы никогда не найдете. Красавица, умная, кроткая, преданная. А наружность, принадлежа она к нашему или высшему кругу, в нее влюблялись бы за одни чудные рыжие волосы. Посмотрите, как у нее волосы подходят к цвету лица. Ах, боже мой, вы ничего не понимаете и сами не знаете, что вам нужно», — сказала с горечью Анна Акимовна. И слезы выступили у нее на глазах. «Бедная девочка, мне ее так жалко. Я знаю, вы хотите взять с деньгами, но я вам уже говорила, я за Машей дам приданное». Свою будущую супругу Мишенька рисовал в воображении не иначе, как в виде высокой, полной, солидной и благочестивой женщины, с походкой, как у павы, и почему-то непременно с длинную шалью на плечах. А Маша худа и тонка, стянута в корсет, и походка у нее мелкая, а главное, она была слишком соблазнительна и подчас сильно нравилась Мишеньке. Но это, по его мнению, годилось не для брака, а лишь для дурного поведения. Когда Анна Акимовна пообещала дать приданное, то он некоторое время колебался, но как-то бедный студент в коричневом пальто поверх мундира, приходивший к Анне Акимовне с письмом, не мог удержаться и восхищенный обнял Машу внизу около вешалок. И она слегка вскрикнула. Мишенька, стоя наверху на лестнице, видел это. И с той поры стал питать к Маше брезгливое чувство. Бедный студент. Кто знает, если бы ее обнял богатый студент или офицер, то последствия были бы другие. «Отчего же вы не хотите?» — спрашивала Анна Акимовна. «Чего вам еще нужно?» Мишенька молчал и неподвижно глядел на кресло, подняв брови. «Вы любите другую?» Молчание. Вы слушали четвертую серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Бабье царство». Читала Юлия Рудберг.